Глава 43. Ангелина. В понедельник Яр опять ждал меня на детской площадке, чтобы вместе пойти в школу. Погода стояла довольно солнечная с утра, поэтому Громов был в тонкой кожанке и темных джинсах. Он лениво растянулся на лавке, разглядывая голубое небо. «Привет, Ярик!» Я чмокнула его в щеку, но сама на лавку не села. Так и осталось стоять, согнувшись напротив него. «Ты знаешь, меня бесит это сокращение», — сказал он вдруг, затем положил руки на мои щеки и притянул к себе, подарив поцелуй в губы. Короткий, но такой сладкий, словно я попробовала молочный шоколад. «Знаю, но мне все равно, я буду тебя так называть», — с улыбкой ответила ему. «Ты невыносима, Абрамова». «Значит, ты сходишь с ума по невыносимой девушке. Сочувствую, Ярик». Я выпрямила спину, развернулась и пошла в сторону лестницы, ведущей к дороге. Громов догнал меня и наглейшим образом шлепнул по попе. Я оглянулась, кинув на него грозный взгляд, а он лишь усмехнулся. «С невыносимыми по-другому никак», — он развел руками. До школы мы дошли, подшучивая друг над другом. Удивительно, но хмурая тучка Ярослав неплохо так умел заставить меня смеяться. Было весело, настолько, что я не заметила, как пришло время расходиться по кабинетам. Скорее бы закончились уроки. Первым у нас стоял русский, вторым — физра. Перед занятием спортом я зашла в уборную и обнаружила неожиданную картину. Лилька сидела на подоконнике в слезах. Она вытирала рукавами рубашки щеки от крупных градин слез. Я опешила, но решила все-таки поговорить. Ничему меня жизнь не учит. «Что с тобой?» — спросила я, присаживаясь рядом. «Все полный отстой!» — со всхлипом произнесла Лиля. Она прикусила губу, переводя на меня взгляд, полный горечи. В другом случае я бы ее пожалела. Однако после всех грубостей в мою сторону, увы, быть ее жилеткой я больше не планировала. Хватит. «Очень понятно. Ася со мной не будет больше дружить», — выдала наконец-то Ильина. «Да ну!» Я постаралась вздохнуть, не слишком наигранно, хотя новость была ожидаемая. «С чего взяла?» «Я случайно услышала их разговор с девочками». «Вот как?» «Да». Лилька снова вытерла лицо рукавом от рубашки. Он был уже грязный из-за косметики. «Оказывается, она все это затеяла из-за Давы». «Чего?» Нет, я понимала, что дружба нарисовалась неспроста, однако такой повод звучал странно. Ильина же с ним не общалась от слова совсем. «Они хотели через тебя, вернее, через нас с тобой, к нему подобраться, я так поняла». «Да уж». Мне нечего было сказать на это Лиле. В конце концов, она сама виновата, что так легко доверилась непонятно каким людям и предала близкого человека в моем лице. «А теперь ты с Яром, и им, ясное дело, я больше не нужна. Боже, Лина!» Лилька так громко всхлипнула, что где-то в глубине души мне в очередной раз стало ее жаль. «Ну ничего, плохие люди уходят, это хорошо», постаралась утешить я, правда, без особого желания. «Да что хорошего? Ты ведь...» Лиля запнулась. Она какое-то время молча смотрела на свои новенькие балетки цвета сандалового дерева. «У меня ощущение, что я осталась одна». «Почему?» «Ты ведь тоже...» Наконец Ильина решила закончить свою мысль. «Тоже откажешься от меня, как и они». «Ты сама от меня отказалась, Лиль. Я не тот человек, который будет бесконечно прощать. Мне тоже, знаешь ли, обидно. Меня тоже задело твое поведение», — сорвалась я. Пора было выдать свои эмоции. «Что? «Да когда?» — убила наповал Лилька. Я поднялась с подоконника и встала напротив. «Начнем с фотосессии для виньетки. С кем ты там на парной фотке? Разве со мной?» «Лина!» — она потупила взгляд в пол, сжав перед собой руки. «Ты первая от меня отказалась, подвинула ради какой-то там дуры Яковой, ради софитов и популярности. Так что не надо тут строить из себя великомученицу, Лиль. Я до последнего была на твоей стороне». «Тебе не понять», — отмахнулась Лина. И меня так задели ее слова, словно я была слепым котенком, не замечающим очевидного. «Ну да», — хмыкнула я, — «куда уж мне. Зато ты меня всегда понимаешь». «Абрамова!» — воскликнула Лилька. «Ты была моей самой близкой подругой. Я тебе верила. Но сколько всего произошло. Да надо мной вся школа из-за твоего письма смеялась. Ты разболтала обо всем, даже не подумав обо мне. Если бы не Яр, я не знаю, чем бы все кончилось. Поэтому знаешь что, Лиля?» Я сжала кулаки, в груди заходилось бешено сердце. Обида хлестала, как ремнем по телу. «Иди ты со своей дружбой. Я тебя не понимаю». Она открыла рот и, кажется, что-то хотела еще сказать. Вот только слушать я не планировала. Выскочила пулей из уборной и промчалась по коридору. Прозвенел звонок. Кто-то из школьников случайно толкнул меня в плечо. Я умудрилась споткнуться, заплетясь в собственных ногах. Мне было чертовски обидно. Вот так живешь себе, веришь в дружбу, а она, оказывается, не стоит ломаного гроша. Перед глазами повис туман, поэтому я не заметила, как влетела в чью-то грудь. Я подняла голову, мои губы дрожали, я едва сдерживала слезы. «Малышка, что с тобой?» — спросил Яр. И как он умел вечно оказываться рядом тогда, когда мне нужна была помощь, нужно было его мужское плечо. Я уткнулась носом в его грудь, прижавшись, как маленький беззащитный ребенок. «Ангелина!» — позвал Ярик, его руки заботливо гладили меня по спине. «Я такая дурочка!» — прошептала я, всхлипнув, все же заплакала. «Эй!» — я посмотрела на Яра, а он вдруг мне улыбнулся, так нежно и искренне, словно готов был скоротать со мной целую вечность, словно я была его единственным, самым близким на свете человеком. «Ну что, кого мне придушить? Лучше просто пожалей меня», — попросила я и всхлипнула. Об этом могла бы и не просить. Ярик обнял меня, прижав к себе крепко-крепко. Мы простояли так в коридоре целый урок. Удивительно, что за это время мимо не прошел ни один учитель, чтобы разогнать нас по кабинетам. А после я все-таки рассказала обо всем Громову. И он в очередной раз сказал, какая я дурочка. Что же, из его уст это прозвучало даже не обидно. Как хорошо, что мы появились друг у друга. Стоя тогда рядом с Яром, я была убеждена, что вечность существует. Мы утонули в этой вечности. Вот только оказалось, что я серьезно заблуждалась, и парень-тучка тоже умеет предавать.